«Мак, ты думаешь, меня напугает твой лепет?» – произнес человек в маске. Его эмоции начали бушевать, и Хайт, шестой меч империи, поднял свой меч. Его ненависть к магам и унижение, которое он испытал в лесу, с течением времени эти чувства не погасли, а начали гореть лишь еще более интенсивно. Хайда совершенно не заботила разница между чернокнижниками и магами. Он чувствовал, что его ненависть не пропадет, пока он не уничтожит всех волшебников, опорочивших его честь и нарушивших план его хозяина. А затем тело Хайда исчезло, словно растаяло в воздухе. «Хох, вот, значит, какая у тебя способность, интересно», с восхищением проговорила ведущая тень, после чего улыбнулась, словно была абсолютно уверена в своей победе. Там, где только что стоял Хайд, не было ни звуков, ни какого-либо иного признака того, что в этой области что-то существовало. Разве у тени был способ победить эту абсурдную силу? Как она могла уцелеть после столкновения с мастером меча, который представлял собой совершенного убийцу? Хайд явно издевался над тенью. Пусть нечто подобное и могло быть под силу одному из мастеров башен Милтара, но увидеть меч Хайда не мог ни один чернокнижник. Вот ты где. Однако уверенность Хайда тут же исчезла, когда прямиком ему в ноги ударили десятки черных молний, и каждая из них была 6 го-круга. Подобную атаку не мог полностью заблокировать даже мастер меча. Удивительно, но большинство из ударов все-таки не достигло своей цели. Правда, при этом маска Хайда порядком обуглилась. Как тебе это удалось, ты, низкая форма жизни, глупец? Неужели у человека после становления мастером меча появляется побочный эффект в виде превращения мозга в мышцу? Услышав эту шутку, остальные тени рассмеялись и также принялись подтрунивать над Хайдом. Фужух, Хайд, над которым потешались чернокнижники, с перекошенным лицом прыгнул вперед, нацелившись на ведущую тень. Он покажет этим отбросам, почему они ничто по сравнению с мастерами башен Милтара. Ты даже не хочешь задуматься об этом, глупый мастер меча. Окружающее пространство, моя территория. Это картина, которую я нарисовал своими руками, где краской была черная магия, а полотном. И что, ты действительно не понимаешь, о чем я говорю? Твоя способность позволяет тебе не показываться на моем холсте, но поскольку ничего не чувствуется, эта пустота и раскрывает твою позицию. Лицо Хайда застыло. Его обнаружили, потому что он был полностью скрыт. Это и вправду была уязвимость, о которой он раньше даже не задумывался. Однако вскоре он восстановил свое самообладание и рассмеялся над чернокнижником, столь высокомерно рассказавшим ему о причине. Если колдун мог определять на этом холсте его позицию, то Хайд либо разорвет его, либо просто покинет картину. И это ты называешь меня глупцом? Зачем ты мне об этом рассказал? Я просто уйду отсюда и все. Это правильный вопрос. Однако задал ты его слишком поздно. Поздно? Переспросил Хайд, ощущая зловещее предчувствие. Одновременно с этим тени противно захихикали. Они не просто так продолжали держаться на расстоянии и вести с Хайдом диалог. Ведущая тень выиграла время, чтобы связать ноги мастера меча. Ку-ху-ху-ху. Тебе конец, мастер меча. В то же время ноги Хайда окружила красная масса, не дав ему времени хоть как-то отреагировать. А затем все звуки исчезли. Свет пропал из этого мира. Песок окрасился в черный цвет, и даже звезды в небе прекратили свое существование. Абсолютно непроницаемая тьма была вызвана появлением мертвого тумана, который можно было отыскать лишь в глубинах мира демонов. Он не вредил чернокнижникам, но был чрезвычайно опасен для других живых существ материального мира. Нормальный человек не продержался бы в нем даже нескольких секунд, но мастер меча все-таки смог выжить. Тем не менее, длительное пребывание в этом мертвом тумане могло навлечь на него порчу и превратить в демона. Ведущая тень по имени Халстен, которая являлась одним из 5 топ-менеджеров компании Аркус, с облегчением вздохнула. Он держал ситуацию под контролем и был достаточно спокоен. Вот если бы Хайд был немного более осведомлен, то Халстен мог бы упустить свой шанс. «Пусть я и смеялся над тобой, но твоя способность действительно пугающая. Если бы Халстен заранее не подготовился, то, возможно, сегодня он бы пал от руки мастера меча. Количество жертв, необходимых для открытия дверей в бездну и вызова мертвого тумана, составляло 5000 человек, и, хвала богам, все прошло успешно. Все эти усилия оказались бы напрасными, если бы он не смог поймать Хайда. В отличие от рыцаря смерти, Создание Черного Рыцаря действительно стоило использования 5000 человеческих душ. Теперь мы будем еще на один шаг ближе к нашему долгожданному, продолжил говорить Халстен. Расширение их влияния было отложено из-за вмешательства Милтара, но на этот раз урожай был достаточно большим, чтобы обратить ситуацию вспять. Хайд был мастером меча, специализирующимся на убийствах. Возможности использования такого прекрасного материала были столь же многочисленны, как звезды в небе. Однако в этот момент, фудух, в абсолютной тьме появилась небольшая дыра, что, увы, эта шокирующая новость была только началом. Вихрь клинков начал разрубать темноту, рассеивая во все стороны яркий свет. Затем появилась белая аура Хайда. Нет, это была не его аура. В отличие от других теней, лишь Халстен, который был близок к мастерскому уровню, смог идентифицировать эту силу. Однако, даже поняв, что происходит, Халстен отказывался верить своим глазам. Это ненавистная сила. Нет, это просто невозможно. Немезида маги, сила людей, которые давно покинули материальный мир. Сила богов должна была кануть в небытие вместе с предыдущей эпохой. Прокричал Халстен, в то время как белый и одновременно бесцветный свет прорвался сквозь тьму. Дверь бездны была разрушена, а чернокнижник, контролирующий ее, был моментально нейтрализован. Другие колдуны рухнули на землю, закашлившись кровью. Их круги были разрушены, нервы порваны, а мозг сожжен. Смерть тех, кто ей поклонялся, была поистине ужасна. Ух-ха-ха, почему, что, это? Лишь Халстен сумел остаться в сознании, поддерживая теневую магию, даже когда его тело превратилось в месиво. И вот, в качестве награды за свое терпение, Халстен сумел увидеть в руке Хайда это. Это было серебряное солнце в форме меча. Ваши трюки бессмысленны перед лицом истинной силы. Вы в истине, вы всегда скрываетесь, что и является причиной вашего поражения. Че, что это за меч, я хотел бы ответить не знаю, но ты ответил на мой вопрос, так что я отплачу тебе тем же. Когда порыв ветра пронесся сквозь его пустой левый рукав, Хайд сосредоточил свою силу на мече, находящемся в правой руке. А затем Хайд произнес имя меча, которым назвал его принц Андраса, Фермут. Это был невероятный по мощи артефакт, оставшийся после эпохи мифов. «Яви свою силу, Клайм Слейс». Произнеся эти слова, Хайд вонзил блестящее серебряное лезвие глубоко в песок. Фуджух. Этот клинок обладал силой, способный превратить ауру в нечто большее. Древняя сила, от которой еще никто и никогда не смог сбежать. Это был меч бога солнца, некогда принадлежавший племени богов Туатэ-Деданан. Божественный меч полностью уничтожил всю магию вокруг, испуская угрожающее белое пламя. Наблюдавшие издалека Теодор и Рэндальф увидели, как над равниной взошло серебряное солнце. До недавнего времени огромный участок пространства был заперт в зловещую тьму. Как только солнце скрылось за горизонтом, кто-то использовал необъяснимую черную магию. Затем исчезли звезды, и мир окунулся во тьму. В подобной обстановке сила чернокнижников возрастала в разы, и даже Теодор почувствовал надвигающийся кризис. И так продолжалось до тех пор, пока не поднялось серебряное солнце. Рэндальф облокотился на валун, а Теодор молча посмотрел на разбитое ожерелье. И эта же судьба постигла не только ожерелье. Разрушен был и позаимствованный у Курта Три браслет, и другие мелкие артефакты. Превратился в порошок даже отслеживающий амулет, предназначенный для вычисления местоположения мастера меча. Все артефакты сломались. И какого, спрашивается, черта? Пробормотал Теодор, к которому тут же вернулся его первоначальный облик с черными волосами и голубыми глазами. Это были весьма существенные потери, но наибольшая проблема заключалась в том, что Теодор даже не знал, как все это объяснить. Вздохнув, Теа убрал в свой инвентарь обломки сломанных артефактов, и браслет, созданный мастером Желтой башни, и устройство, которое они использовали, чтобы отследить неопознанного мастера меча, все пришло в негодность. Теперь им нужно было решить, сражаться с этим противником или лучше сбежать куда подальше. А в следующий момент внезапно проснулась Глоттони, пользователь. Его взбудораженный крик так громко прозвенел в голове Теодора, что тот даже подпрыгнул. Че, что? Что случилось? Почему здесь это? Какое еще это? Тем не менее, в этой ситуации был только один загадочный предмет, о котором могла говорить Глоттони. Это был таинственный меч, изливающий серебряный свет. Теодору было любопытно узнать, что он собой представляет, а потому маг решил не упускать этой возможности. Что это за меч? Расскажи мне, если знаешь. Как невежественно, нагло и бесстыдно. Из обычно сдержанной глоттани полился целый поток резких слов. Это одно из четырех сокровищ племени богов, меч бога солнца. Это серебряный клинок, который некогда носил король богов, Нуаду Аргитлам. Меч, который уничтожает всю магию. Меч бога, короля богов, что, серьезно, ты думаешь, я не узнаю этот серебряный свет? Пусть он и оказался в руках столь неквалифицированного человека, но этот божественный меч, наш заклятый враг. Конечно, приятно было слышать, что Глаттани обозвала мастера меча неквалифицированным человеком, но голова Теодора болела от кое-чего другого. Очевидно, ему пришлось столкнуться с затерянной во тьме веков реликвией из эпохи мифов. Это был меч, который когда-то использовал король племени богов. Этот меч уничтожил мощную темную магию и даже нейтрализовал все находящиеся рядом с ним артефакты. Он обладал поистине потрясающей силой. Такие дела. Теодор быстро провел в своей голове все необходимые расчеты. Мастер меча явно был настроен враждебно по отношению к нему, а в придачу был вооружен грозным мечем. Теа намеревался одолеть мастера меча благодаря численному преимуществу, но, после появления такой неожиданной переменной, он изменил свое решение. В схватке двух мастеров влияние предметов и прочих инструментов было ограничено, но такой клинок был самым настоящим стратегическим оружием. Тем более его обладателем был мастер меча, специализировавшийся на убийствах, что создавало реальную угрозу для жизни Теодора. Осознав, что ситуация крайне рискованная, Теа быстро принял решение. «Ладно, на данном этапе нам лучше отступить и не лезть на рожон». Конечно же, возможность подраться с мастером меча Империи была заманчивой, но в этой азартной игре участвовала и жизнь Рэндальфа. В целом, у Теа не было особых оснований отклоняться от своей первоначальной цели – возвращение в Милтор и подвергать себя с Рэндальфом необоснованной опасности. Рэндальф, возвращаемся в... Как только Теодор принял спокойное решение и повернулся к Рэндальфу, чтобы предложить ему покинуть это место, его глаза залило свечение, а кожа коснулась давления ауры. Здесь Рэндальф уставился в точку, находящуюся в 5 сантиметрах от Теодора, и рубанул ее своими мечами. Будух, все произошло невероятно быстро. Несмотря на то, что зрение Теодора было усилено песней боя, мечи Рэндальфа Кловиса казались ему размытыми. Будудух, будух, будудудух. От прямого удара к боковому выпаду, от косого удара к двойному прямому, от прямого к боковому. Когда луч света перемещался сверху вниз и слева направо, клинки Рэндальфа с поразительной точностью парировали их. Мечи продолжали сталкиваться друг с другом с головокружительной скоростью, пока Рэндальф не сделал 2 шага назад и не рубанул своими парными клинками по диагонали. После этого перед ним появилось нечто прозрачное. Лишь сейчас враг решил показать себя. Перед ними стоял мечник, чья гордость была задета за сегодня уже во 2-й раз. Это немного раздражает. Парень с таким уровнем ауры, который к тому же сумел увидеть мои атаки. Между разорванной маской и плащом можно было увидеть серо-коричневые волосы, а шрамы на его теле говорили о жизни, полное испытаний. Это был человек, наделенный талантом и волей, которые позволили ему подняться с самого дна до положения мастера меча Империи Андрас. 6-й меч Империи, Хайт, наконец-то нашел свою цель. Глава 170. Клайм Слейс, часть 1. ЦЦЦ, подсокал языком Хайт, после чего снял маску и плащ, которые утратили всяческий смысл, и впился взглядом в своих оппонентов. Он намеревался просто выбить информацию из свидетелей, но наткнулся на еще одного мастера меча. Кроме того, во время короткого обмена ударами он понял, что этот противник явно не испытывает нехватки в мастерстве. Однако, вместо того, чтобы хмуриться, Хайт улыбнулся. «Отлично, я впервые столкнулся с такой способностью, как у тебя, с возможностью нанесения быстрых ударов во всех направлениях. Однако тебе должно быть стыдно, что мечи дисбалансированы». Рэндальф был потрясен, услышав эти слова. Однако отрицать их он тоже не мог. Наемник и сам знал о слабости, на которую указал Хайт. Мечники могли использовать огромное множество комбинаций для ношения парного оружия, как, например, длинный меч и короткий меч, легкий меч и тяжелый меч и так далее. Тем не менее, техника кловисов основывалась на использовании парных мечей, которые идеально сочетались по весу и форме. Однако клинки, соответствовавшие такому стандарту, были далеко не самым обычным явлением. Мечи, которые предоставила ему Аквила, были превосходными, но из-за их индивидуальных особенностей в фехтовании Рэндольфа возникла небольшая проблема. Его нынешние мечи были похожи по форме и весу, но вот центры тяжести отличались друг от друга. И Хайт перевел свой взгляд с Рэндольфа на Теодора. Теодор, чье маскировочное ожерелье было сломано Клаймом Слейсом, вернулся к своему первоначальному виду. Его внешность и телосложение порядком изменились за прошедший год, но этого явно было недостаточно, чтобы выглядеть кардинально иначе. «Наконец-то я отыскал тебя, Теодор Миллер», блеснув глазами, произнес Хайт. Ветер вокруг мастера меча перестал дуть. «Если бы я знал, что ты сам ко мне придешь, я бы облегчил смерть той крысы из трущоб», низким голосом произнес Хайт, что больше походило на рык зверя. Однако, по сравнению с прошлым годом, Теодор уже перешел в иное царство и не прогнулся под давлением Хайда. «Крыса из трущоб», мысленно пробормотал Теодор, вспоминая то, что сделал этот монстр с Гиброй. «Мастер меча, который гордится тем, что пытает людей. Мне кажется, что крысой нужно называть тебя, ведь это ты только и делаешь, что прячешься. Ха, а у тебя острый язык. Интересно, как ты замычишь, когда я его отрежу?» Усмехнувшись, спросил Хайт. «Ты, трусливая крыса, которая убежала, лишившись одной из своих рук». Последние слова Теодора были решающими. Хох, вновь выдавил улыбку Хайт, однако теперь его голос больше не был таким игривым, как прежде. Шу-у-у-у. А затем, при полном отсутствии ветра, волосы Теодора поднялись. Это было давление ауры, которая естественно текла из тела Хайда. Данное явление отличалось от того, когда люди использовали свою ауру сознательно. Мастер меча испытывал сильные эмоции и неосознанно давил на своего оппонента. Чувство устрашения усилилось почти в два раза. Он все еще не смирился со своим поражением в Великом лесу, понял Теодор. Несмотря на то, что на Теодора давило это ужасающее присутствие, он продолжал смотреть своему противнику в глаза, не отступив ни на шаг. Экстремальные эмоции увеличили силу Хайда, но это отрицательно сказывалось на точности движения и способности спокойно мыслить. Однако то, на что Теодор действительно обратил внимание, так это на изменившуюся форму Клайма Слейса. Меч короля богов Нуады с серебряного меча превратился в левую руку Хайда. Глоттани. ГМ. Пока Хайд гневно буравил его глазами, Теодор быстро спросил у Глоттани. «Ты упомянула, что мастер меча недостаточно квалифицирован, верно? В этом возрасте мастер меча может быть силен, но он не способен стать хозяином божественного меча, Клайма Слейса. Если это так, значит ли это, что существует ограничение на божественный меч, и он не может использовать все его функции? Я понимаю цель твоего вопроса. Если Хайд продолжит использовать те же способности, что и раньше, у товарищей попросту не будет шансов на победу». Глядя на то место, где несколькими минутами ранее находились чернокнижники, Теодор начал покрываться потом. Земля была расплавлена, словно находилась посреди жерла вулкана. К счастью, Глоттания отбросила в сторону худшую из возможностей. На некоторое время такая же огневая мощь будет недоступна. Однако эта левая рука почти невосприимчива к магии. Даже заклинания 7-го круга не смогут пробить сопротивление божественного меча. Тогда есть шанс, что вдвоем мы сможем его одолеть. Если вы будете сражаться вдвоем против одного, то шансы превышают 70%. Но самой большой проблемой является еще одна функция Клайма Слейса. У него была еще одна функция, однако, как только Теодор собирался задать Глоттани еще один вопрос, молчавший до сих пор Хайд произнес: «Чтобы кто об этом не думал, иметь дело сразу с вами двумя, невыгодно». Он был призраком среди семи мечей Империи, которые с детства тренировались, проливая кровавый пот. Хайд понял, что его оппонентами являются два мастера. Несмотря на то, что он вел себя высокомерно по отношению к чернокнижникам, Хайд не был уверен, что сможет победить Теодора и Рэндольфа. Зная это, Хайд вытащил свой меч и произнес: «Став мастером за год, недаром мой господин настаивал на том, чтобы ты был уничтожен. Господин, должно быть, он имеет в виду императора Империи Андрас. Нет, тогда он сказал бы: «Ваше Величество». Покачав головой, подумал Теодор, однако долго думать о не пришлось. Вместо меча бога, Хайт направил на двух людей другой клинок. Пламя ауры высокой плотности обратило воздух в дымку, демонстрируя огромную мощь этого человека. Теодор и Рэндольф моментально приготовились к началу боя. «С тобой я поиграю немного позже, безымянный мечник», — сказал Хайт. «Что за чушь? Неужели ты решил, что сможешь расправиться с нами по очереди», — решил понасмехаться над ним Рэндальф. «Боюсь, что так, ты отличный мечник, но первым делом я должен выполнить свою работу. С тобой мы сразимся после того, как я лишу головы этого мага. Не смеши», — попытался было что-то возразить Рэндальф, как тут левая рука Хайда внезапно засияла, а из его рта вырвался крик. «Король Туат и Деданан, яви в этой битве достоинство Нуады Аргитлам, нерушимый меч бога, запрети врагу Теодору Миллеру сбежать с поля боя». Одновременно с этим вспыхнул свет. Ух, это была техника ослепления глаз блестящим светом родом из эпохи мифов. Она представляла собой силу, данную мечу бога солнца, Клайму Салайсу. Магия, блокирующая свет, магия, вызывающая тьму, ничто не могло воспрепятствовать распространению этого серебряного света, и никто не мог смотреть на него. Теодор, Рэндальф и даже сам Хайт не могли избежать его влияния. «Проклятие! И на кой черт вызывать этот проклятый свет?» – выругался Рэндальф. Серебряный свет покрыл землю и небо, но Рэндальф все-таки смог приподнять веки. То, что видел мастер меча, было расплывчатым. Однако, когда глаза наемника начали кровоточить от боли, он понял, что кое-что произошло и машинально прокричал: «Теодор!» Он буквально на мгновение закрыл глаза, когда вспыхнул свет, но сейчас его товарищ, с которым он пробыл вместе целый год, Теодор Миллер, исчез вместе с одним из семи мечей империи, Нуаду Аргитлам, знаменитый сребророкий Нуаду из эпохи мифов. Согласно записям, найденным в древних руинах, он сумел в одиночку пробиться сквозь бесчисленное множество демонов, чтобы победить их короля, Балора. Он убивал всех, кто попадался ему на глаза, и превратил армию демонов в кладбище трупов. Достичь подобного ему позволил один легендарный предмет. Это был Клайм Салайс, меч бога, с навечно выгравированным заклинанием бога солнца. Даже если бы Нуаду удалось прорваться через армию демонов и добраться до Балора, то все его старания оказались бы бесполезными, если бы Балор сбежал. Чтобы отсечь такую возможность, ему необходимо было привести своего противника на такое поле боя, с которого не было выхода. Это поле битвы представляет собой пространство, созданное силой бога солнца. «Отсюда не выбраться, пока один из нас не умрет», — проговорил Хайд, с гордым выражением лица указывая на свою левую руку. В отличие от Хайда, который неторопливо объяснял ему условия поединка, Теодор машинально отскочил назад. Его противник был мастером меча, что делало его наиболее опасным именно на близких дистанциях. Используя интервал в 50 метров, Теодор быстро измерил ширину области. Затем он выпустил волну магической силы и посмотрел на результаты. Пространство для поединка оказалось уже, чем он предполагал. Теодор получил результаты, принесенные заклинанием обнаружения, и выражение его лица затвердело. Радиус поля боя был всего лишь 100-метровым, с погрешностью около 3 метров. Это было достаточно большое пространство, но явно недостаточное для мага. Мастер меча мог всего одним шагом преодолеть десятки метров, а потому диаметр в 200 метров был слишком узким. Теодор понял, что у него проблемы. Глядя на то, как маг занимает оборонительное положение, Хайт рассмеялся. «Ха! Твое дерзкое лицо все-таки потеряло самообладание». В конце концов, все так и было. Естественным результатом ближнего боя с мастером меча для мага могло быть лишь одно – смерть. Хайд прожил всю свою жизнь с мечом в руке, омыв его реками крови. Он был убийцей, специально выращенным для этих целей принцем Фермутом. Он был по-настоящему редким монстром, которого мало интересовала своя собственная слава. Несмотря на это, Теодор без колебаний вернул колкость обратно. «Значит, после того, как твоя рука была отрезана, ты побежал зализывать раны к своему господину. Ты силен только благодаря мечу бога. Кажется, я сильно переоценивал 7 мечей империи. Заткнись, твой господин довольно забавный. Дать тебе эту реликвию. Разве он не знал, что это то же самое, как метать жемчуг перед свиньями?» Теодор не знал, что именно из всего сказанного вызвало гнев Хайда. Однако после того, как Теа закончил говорить, глаза убийцы запылали огнем. В них светилась самая страшная эмоция – ненависть. «Хорошо, твоей болтовне конец, маг», – прорычал Хайд. Затем его тело начало окутывать аура. Цвета, звуки и все остальное начали стираться, пока Теодору не остался слышен лишь его голос. «Я убью тебя особым образом». Эти слова не могли быть истолкованы неправильно, особенно когда Теодор вспомнил Гибру. Если Хайд поймает его, то Теодор будет превращен в 1000 кусочков разного размера и формы. Прекрасный контроль холодного оружия Хайда означал, что Теодору нечего рассчитывать на быструю смерть, и до самых последних секунд он будет испытывать ужасную боль. Однако Теодор подавил свой страх и тут же прокричал: «Инферно!» Если он не мог определить позицию противника, то ему нужно было просто атаковать все вокруг. И вот, по полю боя пронеслась магия огня Семь Го-Круга, которую когда-то Вероника трансформировала в меч. Глава 171. Клайм Слейс. Часть 2. Решающее сражение началось вспышкой пламени, распространившегося во все стороны. Воздух моментально нагрелся, и стало казаться, будто загорелся сам мир. Когда песок и гравий на земле расплавились, Теодор поспешно осмотрелся по сторонам. Мощи слегка не хватает, но любой волшебник, услышав эти слова, в удивлении вытаращил бы глаза. Это заклинание Семь Го-Круга являло собой стратегическую магию, которая начинала действовать сразу же, как только маг фокусировался на какой-то точке. Однако также она могла работать и в широкодиапазонном режиме. Теодор только-только достиг Семь Го-Круга, а потому он попросту не мог активировать это заклинание настолько быстро. В связи с этим ему нужно было обладать чем-то, что могло сделать невозможное возможным. И этим чем-то был искусственный иньян, полученный после прохождения испытания Сэймэя и являвшийся ключом к этой беспрецедентной скорости. Плюс, искусственный иньян, тип, отпечаток. Данный отпечаток – результат слияния кольца Муспельхейма и метки крови Аквила, сформировавших иньян. Огонь и вода усиливают друг друга, при этом совершенно не конфликтуя. Близость к обеим силам увеличилась до предела, а все присущие им способности были унаследованы в новой форме. Кроме того, две метки обладают способностью циркулировать магическую силу, действуя отдельно от кругов пользователя. Класс метки – легендарный. Включает в себя метку крови Аквила, включает в себя кольцо Муспельхейма. Понимание магии воды и магии огня существенно увеличилось, уменьшив тем самым время, необходимое на активацию заклинаний. Метка полностью игнорирует урон от стихии, сила которой ниже уровня пользователя, и уменьшает его в случае, если она выше уровня пользователя. Это была мошенническая комбинация из двух абсолютно разных сил. Кольцо Муспельхейма и метка крови Аквила сами по себе обладали неоспоримой мощью, но результат их сочетания превосходил все ожидания. За прошедший год Теодору удалось закончить Семь Го-Круг и довести до максимума эффективность этих двух атрибутов. Именно поэтому Теодор смог завершить Инферно всего за несколько секунд. Однако, оставив в стороне вопрос мощности, Теодор сделал правильный выбор. Если он не мог определить местонахождение Хайда, то ограниченное пространство в каком-то смысле было ему на руку. Хайду необходимо было защищаться от пламени Инферно, используя свою ауру. В противном случае он был бы ликвидирован. Таким образом, область, где пламя исчезнет, должна будет указать на местонахождение противника. Теодор отчаянно сосредоточился на всех своих пяти чувствах, наблюдая за потоками огня. Так, вот здесь Инферно не работает. Значит, именно тут. Пламя не пылало всего в трех шагах от него. Кху. Одновременно с этим его сенсорное восприятие прямо-таки задрожало. Теодор поспешно откинул голову назад, почувствовав, как прядь его волос была срезана чем-то острым. Это была совершенно неожиданная атака, которая ничем не отличалась от прикосновения косы самой смерти. Затем обостренные чувства Теодора предупредили его о серии последовательных атак, которые обрушились на него сразу же после первого удара. Лезвие, со скоростью молнии опускающееся на голову Теодора, поцарапало край его ключицы. Затем оно нацелилось на его сердце. Пройдя мимо, клинок сделал разворот и устремился к шее мага. Тем не менее, диагональный удар, который должен был обезглавить его, разрубил один лишь воздух. Теодор Миллер оказался необычайно подвижен как для волшебника. Сенсорное восприятие Альфреда Беллантиса и боевые искусства Ли Юнсуна в который раз спасли ему жизнь. Че что, черт возьми, происходит? Когда лезвие клинка в очередной раз пронеслось над его головой, Теодор был больше озадачен, чем напуган. Даже в случае с великолепной защитой мастера меча, подобная ситуация была попросту невозможной. Теа применил одно из лучших атакующих заклинаний Семь Го-Круга, которого нельзя было полностью избежать даже обладателю самой мощной ауры. Тем не менее, что происходило прямо сейчас? Хайд свободно передвигался в пламени, словно Инферно вообще никак на него не действовало. Глоттани считала психическое состояние Теодора и решила пояснить столь банальную и очевидную причину. Клайм Слейс – это меч, который символизирует свет и огонь, а потому вполне естественно, что он наделяет своего пользователя сопротивлением к этим атрибутам. Каким бы ни был неквалифицированным этот человек, он сделал клинок частью своего тела и получил определенные привилегии. Просто замечательно, а сразу об этом сказать ты не могла. Теодор, который с трудом успел избежать удара, подняв подбородок, пребывал от слов Глаттани в самом настоящем шоке. Больше всего на свете он хотел бы несколько часов подряд орать на этот своенравный гримуар, но, к сожалению, не мог. Если все так и будет продолжаться, то он умрет, даже не коснувшись Хайда. Раз свою эффективность утратила даже Инферно, то и любая другая магия огня и света также стала для Теодора бесполезной. Если бы Тео был типичным магом Красной Башни, то большая часть его силы была бы попросту запечатана. Однако у него все еще оставался третий главный атрибут. И эта критическая ситуация стала прекрасной возможностью для его применения. Теодор быстро вспомнил метод его активации и стал ждать момента, когда противник сделает еще один шаг. Штормовой линий, вьюга. Он говорил на языке, который обычный человеческий голос был не в состоянии воспроизвести. Это были слова, позволявшие драконам править законами природы. Тот факт, что Теодор уже мог использовать слова дракона, служил доказательством того, что он не потратил прошедший год впустую. Метка крови Аквила, усиленная синергическим эффектом искусственного иниян, моментально преобразовала огненную бурю в ледяную. И в центре этой бури, появившийся прямо перед Теодором, оказался Хайд. «Что, что за?» В голосе Хайда читалось одновременно и удивление, и разочарование. Однако, прежде чем он успел договорить, в его тело ворвалась волна мороза. Жужух, жужужух. Расплавленная земля моментально застыла, придавая красной поверхности, покрытой инеем, поистине фантастический вид. Увидев результаты своей работы, Теодор мог лишь восхититься мощью вьюги. Он сумел бы вызвать нечто подобное и воспользовавшись заклинанием Семьго Круга, вьюгой, но слова дракона полагались на природу, а не на магическую силу, а потому их сила и эффективность не могли даже сравниваться. Даже мастер меча с божественным клинком не мог полностью нивелировать подобное воздействие. «Империя действительно была права, заклеймив тебя как своего врага», произнес Хайд, моментально разорвав дистанцию. Согласно полученной им информации, молодому человеку, стоявшему перед ним, все еще было слегка за 20. И если Теодор будет расти такими же темпами, то вскоре у Милтара появится еще один маг 8-го круга. А это несло в себе угрозу, с которой империи Андрас прежде еще не доводилось сталкиваться. Глядя на свою левую руку, Хайд понял, насколько высок потенциал этого противника. Серебряная рука, блокировавшая всю магию, представляла собой божественный меч, дарованный ему господином. И если бы не Клайм Слейс, то вьюга моментально превратила бы его в глыбу льда. У Теодора Миллера оказался поистине устрашающий козырь. Более того, этому магу каким-то образом удалось выжить против него в ближнем бою, не получив ни единого серьезного ранения. Кха-кха, на губах Хайда появилась кровь. Несмотря на все свои старания, Хайд никак не мог согреть свой организм. Как бы он ни циркулировал свою ауру, у него не было ни единого способа защититься от этого пронизывающего холода. Левая рука Хайда была в порядке, но вот подвижность его правой части тела была в 2-3 раза ниже обычной. Будь это обычная миссия, Хайд бы без колебаний отступил. Однако пути назад уже не было, а потому убийца лишь покрепче перехватил свой меч. Его решительный настрой был связан с глубочайшей лояльностью перед Фермутом, чувством долга, как одного из семи мечей Империи и его воинской интуицией. «Я должен убить тебя здесь», — решил Хайд. Он понял, что если не сделает этого сейчас, то спустя какое-то время это станет попросту невозможным. Тем временем Теодор, вызвавший вьюгу, был всерьез обеспокоен тем, как дальше атаковать этого противника. Теа использовал слова дракона, но вьюга не нанесла Хайду никаких существенных повреждений. Она задела Хайда, но причиненный урон был далек от того, чтобы кардинально повлиять на ход сражения. Сбросив с себя разорванный плащ, Теодор нахмурился. Черт, этот противник явно не тот, кто дважды попадется на одну и ту же уловку. Предыдущая контратака Теодора не увенчалась успехом, а потому сейчас перед ним встала серьезная проблема. Он был бы самым настоящим глупцом, если бы попытался проделать тот же самый фокус дважды. Тактика использования слов дракона для нанесения неожиданного удара на сегодня подошла к концу. Тем не менее, ему было совсем непросто подобрать достаточно сильное заклинание, которое не было бы нейтрализовано левой рукой Хайда, особенно в той ситуации, когда мастер меча будет соблюдать предельную осторожность. Если сравнивать силу, доступную Теодору в этом бою, и способности его противника, то ситуация выглядела довольно мрачно. Теа мог еще дважды использовать слова дракона, при этом продолжительность действия вьюги составляла около 5 минут. У него оставалось еще много магической силы, а полученные повреждения были из разряда легких. Тем не менее, шансы на победу при таких обстоятельствах составляли не более 1%. Между тем у Хайда была его левая рука, нейтрализовавшая магию, и способность ауры. Чтоб эта проклятая рука сквозь землю провалилась. Теодор подумал о нескольких запасных вариантах, а затем подсокал языком, осознав, что Клаймсалай загнал его в угол. Широкодиапазонные заклинания не пробивали его сопротивление, а одноточечные атаки были бы попросту заблокированы. Таким образом, что издалека, что вблизи Теа был безоружен, но оставался лишь один выход. Может, попробовать тактику «бей-беги»? По правде говоря, это было сумасшествие. Теодор мог воспользоваться песней боя и боевыми искусствами Ли Юнсуна, но этого было недостаточно, чтобы соответствовать уровню настоящего мастера меча. Без физических способностей Вероники ему нечего было и думать о том, чтобы вступить с Хайдом в ближний бой. Теодор считал, что разумнее всего будет поддерживать какое-нибудь широкодиапазонное заклинание, чтобы знать местоположение противника, а также использовать магию для усиления своего тела. Его мозг работал так быстро, как никогда прежде. Ладно, попробуем. Теодор не собирался так просто сдаваться. Даже в таких неблагоприятных обстоятельствах он мог попробовать потягаться с мастером меча благодаря своему врожденному интеллекту, функциям гладтонии и накопленному опыту. Принимая во внимание способность Умбры, он сможет как минимум несколько раз избежать смертельного исхода. Теодор сузил диапазон действия вьюги и обернул ее вокруг своего тела, а затем сделал несколько шагов вперед. «Что ты уже задумал, маленький нахальный маг?» Хайд заметил, что Теа изменил тактику и поднял свой меч. Он ждал, пока в защите мага появится брешь, в которую он и нанесет свой удар. Глаза мастера напоминали глаза рептилии, воспринимавшей человека как свою добычу. Однако Теодор лишь рассмеялся, увидев выражение лица Хайда. «Ха-ха, неужели ты думаешь, что настолько силен, чтобы вселять во всех ужас?» Пусть эти слова и были всего лишь насмешкой, но в них была и доля правды. Во время испытания Абеноса и Мэя Теодор сталкивался с гораздо более сильными и опасными противниками, чем Хайд. Вероника обладала огромнейшей мощью, а Бландилл использовал невообразимую магию. Орта убивал его, даже не сдвинувшись с места, в то время как Супербия и Аквила обладали целым арсеналом смертельно опасного оружия. Для сравнения, единственной сильной стороной Хайда был его божественный меч. Другими словами, даже в такой ситуации у Теодора были высокие шансы на победу, если он будет предельно осторожен. Кап, когда Хайд это понял, с уголка его рта упала еще одна капелька крови. Однако появилась она вовсе не из-за действия холода внутри его легких, а в результате сломанного зуба. «Убью», — прорычал он, плотно стиснув челюсти. «Давай попробуем что-нибудь новенькое», — сказал Теодор и принял уникальную стойку. Одна ладонь смотрела вверх, в то время как другая была направлена вниз, символизируя тем самым небо и землю, а между ними находилась фигура самого Хайда. Это была стойка небес и земли, вершины и низин. Это была стойка, призванная проявить максимальную гармонию. То, что произошло сразу же после этого, могло быть совпадением или, возможно, даже неизбежностью. Хайд поднял левую руку и меч, а Теодор зеркальным движением собрал в руки свою магическую силу. А затем ноги двух людей двинулись навстречу друг другу в идеальной синхронизации. Глава 172. Клаймсалайс. Часть 3. Фьюх. Фигура Хайда исчезла вместе со всеми упоминаниями о его присутствии. Пусть он и был задет вьюгой, но его способность ауры продолжала работать абсолютно безупречно. Более того, эффективность его способности не имела никакого отношения к его текущему состоянию, а потому Хайд не оставил после себя даже пылинки. Несмотря на это, Теодор ухмыльнулся. Тем не менее, даже это не идеально, как и ожидалось, Хайд немного себя выдавал из-за воздействия вьюги. Таким образом, даже сейчас Теодор мог получить кое-какие подсказки о его местонахождении, а затем сместиться в соответствии с реакцией своих обостренных чувств. И вот, прямо в этот момент волосы на затылке Теодора стали дыбом. Фашах, он сделал шаг назад, и через мгновение воздух перед его шеей был разрублен. Это было результатом действия меча Хайда или, возможно, его ауры. А затем Теодор направил в его сторону все 10 пальцев. Вжу-вжу-вжу-вжу-вжу. Это была бомбардировка магическими ракетами. Трансцендентные синие огни, вышедшие далеко за пределы первоначальной версии Альфреда, обрушились на мастера меча. Атака была настолько точной, что никто бы не смог назвать ее случайными выстрелами. И вот, некоторые волшебные пули попали прямиком в тело Хайда и исчезли. Мастера меча не мог остановить даже такой шквал атак, но его позиция была окончательно раскрыта. «Хорошо, это работает», — улыбнулся Теодор, понимая, что его обстрел сработал. Фактически, магическая ракета была отличным оружием в ближнем бою против таких противников, как мастера меча. На близком расстоянии она могла нанести урон даже настоящему эксперту в сфере защиты, но вот попасть в цель издалека было уже куда тяжелее. Таким образом, хоть это заклинание и было весьма неплохим, не стоило полагаться на него, как на свою основную силу. Однако данная ситуация была иной. Главное достоинство магической ракеты заключалось в том, что ею можно было стрелять практически непрерывно. Затраты магической силы были минимальными, и маг 7-го круга мог поливать ими, как из ведра. Вжу-вжу-вжу. Хлынула новая порция смертоносных снарядов. Свет, испускаемый кончиками пальцев, был больше устрашающим, нежели красивым. Сколько тебя запускал таких ракет в секунду? 3, 4? Нет, скорее всего, намного больше. Лучи света вылетали со скоростью около 50 раз в секунду, отчего казались настоящим метеоритным потоком. Пролетевшие мимо своей цели волшебные пули разбрасывали в стороны камешки и гравий, оставляя на земле синие следы. Это уже не было похоже на умение Альфреда Биллантиса, но и противник Теодора был мастером меча, который превосходил даже героя войны. Эта техника была разработана для сражения с более слабыми соперниками, а потому мастер меча мог достаточно легко нивелировать ее воздействие. Кап-кап-кап, внезапно из тела Теодора закапала кровь. Кхек, Теодор опоздал с уклонением всего на одно мгновение. Он не учел, что его противник может смело броситься вперед, получая удары магическими пулями. Хоть из глубокой раны и текла кровь, к счастью, его кости и нервы были целы и невредимы. Он быстро использовал исцеляющую магию, отступив на несколько шагов, после чего вновь вздрогнул. Это говорило о том, что Хайд снова где-то рядом. Край лезвия его меча прошел сквозь вьюгу и устремился к ребрам Теодора. Одновременно с этим Теа машинально откинулся назад. Фух, это была восточная техника уклонения, которую нельзя было использовать, если бы на Теа были тяжелые доспехи. Его заваленная назад верхняя часть туловища оказалась параллельно земле, полностью избежав удара мечом. Это была невероятная реакция, которой удивился даже сам Теодор, и он, вновь оказавшись в боевой стойке, нанес молниеносный удар ногой. Бдух! Это был прекрасный удар. Хоть этого и было недостаточно, чтобы проломить защиту ауры, на землю все-таки упало несколько капель крови. Благодаря песне боя сила Теодора была уже эквивалентна силе пользователя ауры. Это означало, что сила его удара мало чем отличалась от удара булавой. Даже тренированное тело мастера меча не могло полностью поглотить всю энергию удара. Однако Теодор инстинктивно понял, что Хайд решил принять на себя и эту атаку, чтобы приблизиться к магу еще на один шаг. Не став тратить психическую силу на активацию заклинания, он вызвал 7 раскатов грома коротким приказом. 7-кратный раскат грома – это было не громовое копье, которое концентрировало мощь на одной точке. Вместо этого он обрушил каскад молний на небольшой участок, где должен был находиться Хайд. Гру-ду-ду-ду. В этом замкнутом пространстве раскаты грома были попросту оглушительными. Теодор уставился на то место, куда ударили молнии, и увидел, что часть земли не расплавилась. Он должен был продолжать внимательно следить, чтобы не упустить ни одного маневра мастера меча. Однако Хайд не стал немедленно контратаковать. Вместо этого он наклонился и... Кху-кху. На этот раз нанесенный Теодором урон был просто потрясающим, и Хайд закашлялся кровью. Кровь оказалась темно-красной. Этот цвет говорил о том, что удар достиг его внутренних органов даже несмотря на защиту ауры. Громовое копье могло не сработать из-за мошеннической способности меча бога, но вот остановить все раскаты грома не могло даже оно. Теодор, который пытался быстро оценить текущую ситуацию, почувствовал настоящее просветление. Хаем, кажется, я и вправду стал сильнее. Бои, через которые он прошел ранее, были гораздо более серьезными и опасными, чем нынешние сражения. Он до сих пор еще ни разу не использовал Умбру и не получил ни одной серьезной раны. Кроме того, ему удавалось достаточно успешно контратаковать. Как ни странно, во время этой битвы сила Теодора словно начала созревать. С магической ракетой Альфреда, боевым искусством Ли Юнсуна, его собственной магией, искусственным иньяном, а также со словами дракона. Это была не отчаянная битва на смерть, а бой, который он вполне мог выиграть. Теа ощущал удовольствие, которое попросту не мог испытывать в битвах против более сильных противников. И вот, эта уверенность сделала действия Теодора еще более жесткими. Ух, Хайк еще не оправился от полученного урона, как снова оказался под обстрелом магическими ракетами. Одно попадание не было фатальным, но оно порядком раздражало и отвлекало мастера меча. Кроме того, потребление ауры было слишком экстремальным, чтобы блокировать их все. Его аура постепенно высыхала, угрожая вскоре закончиться окончательно. И вызвало эту проблему не что иное, как сам боевой стиль Хайда, который опирался на постоянное поддерживание в активном состоянии его способности ауры. «Не смеши меня!» – взревел Хайд и бросился вперед, используя свою левую руку в качестве щита. Так или иначе, мастер меча был мастером меча. Несколько волшебных пуль настигло свою цель, но сам Хайд все еще оставался невредим. Мастер меча сумел сократить дистанцию, но Теодор быстро уклонился от его атаки. Он сдвинулся в сторону, пропустив клинок мимо себя, и нанес Хайду удар в висок. Бумх! Прямой удар Теодора был заблокирован серебряной левой рукой мастера меча. Тем временем Хайд уже проводил новую атаку другой рукой, в которой держал меч. Теа в который раз осознал, что скорости навыки мастера меча выходят за рамки общепринятых стандартов. Чувствуя, что такая тактика неработоспособна, Теодор снова разорвал дистанцию. А если быть точнее, в тот момент, когда он пытался это сделать, свет, который отгоняет зло, с перекошенным, словно у демона, лицом прокричал Хайд. Одновременно с этим из левой руки мастера меча полился яркий свет. По сравнению с тем свечением, которое уничтожило чернокнижников и создало на поле боя настоящий кратер, это сияние было куда меньше. Но, так или иначе, оно тоже имело божественное происхождение. Это был заклятый враг всех магов. Перед тем, как Теодор успел что-либо предпринять, он вырвался наружу. Серебряный блеск. Это был тот самый блеск, которым воспользовался Нуаду Аргитлом, чтобы одержать верх над Балором. Он не содержал в себе никакой атакующей силы, но Теодор был волшебником, и этот свет будто бы отбросил его назад. Нет, это не просто чувство. В глазах Теодора появилось изумление. Как только серебряный блеск был активирован, все заклинания, окружавшие его тело, были сняты. Исчезла даже вьюга. Он принудительно отменил заклинание «Семьго круга», активированное при помощи слов дракона «Холод». В то же мгновение у Теодора возникло предчувствие смерти. Он лишился песни боя, которая улучшала его физические способности, а также вьюги, позволявшие ему читать и блокировать атаки Хайда. Чтобы вернуться в свое прежнее боевое состояние, требовалось не менее 2 секунд. Магу нужно было продержаться целых 2 секунды, стоя перед мастером меча. Но перед тем, как замереть от ужаса, тело Теодора рефлекторно двинулось вперед. Будум! Раздался совершенно абсурдный для данной ситуации звук. Это был звук удара, нанесенного Теодором Хайду. Любой, кто наблюдал бы за этим боем, назвал бы это последним ура. Защита мастера меча не могла быть пробита кулаком мага. Тем не менее, Теодор попросту не мог не задать вопрос. Почему? Пораженный Теа смотрел на свой кулак, который был абсолютно целый и невредим после столкновения с бетонным телом мастера меча. Но самое главное заключалось в другом. Почему Хайд сделал несколько шагов назад от удара мага? Это была такая невообразимая ситуация, что Теодор даже забыл о том, что ему нужно готовиться к продолжению боя. Это был момент, когда маг раскрылся на все 100%, шокированный произошедшим с ним необъяснимым феноменом. Однако Хайд не мог даже шевельнуться, не говоря уже о том, чтобы атаковать своего врага. И вот, вскоре после этого лицо Хайда показало, в чем же заключается причина. Кхек, кху-кху, кху. Меч Хайда был опущен к низу, а по его лезвию текла кровь, при этом куда обильнее, чем та, которая капала с уголка его рта. Кроме того, упругая кожа мастера меча сморщилась, словно он превратился в старика. Уменьшился даже сам размер его тела. Это выглядело так, словно Хайд в одно мгновение постарел на несколько десятков лет. И вот, в этой абсолютно невероятной ситуации, Теодор наконец-то нашел первопричину произошедшего феномена. Ясно, это цена за использование меча бога, похоже на то, подтвердила Глаттани. Поначалу я не поняла, как столь неквалифицированное существо получило такую силу, но теперь все встало на свои места. Объясни, это уже не важно. Меч превратился в утраченную часть тела и получил доступ к источнику жизни. Другими словами, меч Бога активируется, поглощая жизненную силу своего хозяина. Независимо от того, насколько жизнеспособен мастер меча, он может использовать способности этой реликвии всего лишь несколько раз. Теодор кивнул. Тем временем Хайт выглядел просто ужасно. Он не просто постарел. Складывалось такое впечатление, будто он и вправду потерял часть своей жизненной силы. Возможно, обычный человек уже не вынес бы подобного воздействия и скончался. Скажи мне, как долго он сможет продержаться? Продолжил допытываться от Глоттани ответов Теодор. Хаем, Глоттани взглянула на Хайда глазами Теодора и произнесла, он потерял много силы. Этот человек больше не способен на использование чего-то большего. Тем не менее, пока что его жизни ничего не грозит. Черт, мысленно выругался Теодор и стиснул зубы, поскольку был бы рад закончить бой уже сейчас. С этого момента Тиа находился в лучшем положении, но и Хайд явно еще не был готов проигрывать. Итак, Тиа не мог терять бдительности ровно до тех пор, пока все не закончится окончательно. Более того, его чувства предупреждали, что сейчас что-то произойдет. И вот, неудивительно, что Хайд снова встал. На этом, все. Как мастер меча, он лучше, чем кто-либо другой понимал состояние своего тела. Хайд понял, что это место станет его могилой. Меч Бога, Клаймсалайс, убьет его. Возможно, для него будет большой честью умереть здесь. Жизнь, начавшаяся в трущобах, закончится с мечом Бога в руках. Хайд улыбнулся и бросил на пол меч, который держал в правой руке. «Что ты делаешь?» Это был явный акт капитуляции, но Теодор все равно спросил. «Сражение с моим мечом закончено. Очень жаль, моей силы слишком мало, чтобы одолеть тебя». Прежде чем Теодор успел ответить мастеру меча, Хайд схватил свою серебряную левую руку, а затем потянул ее, словно вытаскивал меч. «Шу-у-у!» Это было похоже на какое-то наваждение. Теодору казалось, что Хайд держит в своей правой руке серебряный меч. Клинок, Клаймсалайс, светился ярким серебряным светом, используя в качестве топлива жизненную силу самого Хайда. «Во славу будущего Андроса!» произнес Хайд и, крепко ухватившись за полосу света, уничтожившую чернокнижника Фаркуса, выставил ее перед собой, словно меч. А затем мастер меча что есть мочи взревел. «А тебя, Теодор Миллер, я заберу на тот свет с собой». Глава 173. Клаймсалайс. Часть 4. Несмотря на то, что крепкие мышцы Хайда практически полностью высохли, его глаза были налиты кровью и непреклонным стремлением убить своего противника. Его цель была прямо перед ним, и мастер меча уже смирился с тем, что сегодняшний день станет последним в его жизни. Тем временем Теодор вспомнил тот момент, когда Хайд впервые использовал силу божественного меча. Мощь этого артефакта крепко-накрепко запечатлелась в его памяти. «Черт, этого мне еще не хватало», — мысленно выругался Теа. Судя по действиям Хайда, он определенно решил умереть, но забрать с собой Теодора. Несмотря на то, что мастер меча не мог обернуть ситуацию вспять изменением своего отношения к бою, оружие, которое он использовал, было вполне на это способно. В обмен на свою собственную жизнь он получил право вновь воспользоваться силой Клаймсалайса. Хайд находился практически при смерти, но эта последняя атака содержала в себе неистовство самого мастера меча. Он задействовал как минимум ту же силу, которая была использована для уничтожения чернокнижников. И вот, посреди этого замкнутого пространства, меч Хайда устремился к Теодору. Мастер меча на мгновение остановился, и окутывающее его серебристое свечение стало еще ярче. Судя по всему, практически вся оставшаяся жизненная энергия Хайда превратилась в блестящую силу. А Теодор тем временем лихорадочно рассуждал, сможет ли он это остановить. Фью, даже магическая ракета, оказавшись в 10 метрах от Хайда, утратила свою силу и исчезла. Клаймсалайс уничтожал всю магию без исключения. Итак, когда волшебная пуля приблизилась к серебристому свету, сама ее структура была разрушена, и заклинание рассеялось. Возможно, более высокоуровневая магия смогла бы пробиться сквозь этот непреодолимый заслон, но у тебя попросту не было достаточно времени на ее активацию. Во многих отношениях Клаймсалайс был крайне раздражительным оружием. «Ху, раз так, то тут уже ничего не поделаешь», вздохнув, пробормотал Тиа. Несмотря на то, что на него вот-вот должен был обрушиться смертоносный серебристый свет, Тиа закрыл глаза. У меня осталось два пути. Он мог либо попробовать принять на себя удар и атаковать, либо попытаться избежать удара. Серебристый свет невозможно было избежать, используя обычные методы, но у Теодора все еще оставался необычный. И заключался он, естественно, в использовании умбры, национального сокровища, которое позволяло своему владельцу погрузиться в астральное измерение. Таким образом, Тиа мог попробовать избежать атаки Клаймом Слейсом, используя эту способность. Нет, подождите-ка, Теодора словно молнией ударила. Ах, это ведь возможно. Знания, накопленные за прошедший год в голове и душе мага по имени Теодор Миллер, подтвердили, что теперь та самая магия может быть завершена. Теодор увидел финальный этап, позволяющий завершить это заклинание. Он посмотрел на татуировку Умбры на своей правой руке и подумал о двух силах, вращающихся вокруг его тела, а затем он самым естественным образом вытянул вперед обе руки. Он не знал почему, но такая стойка казалась ему наиболее подходящей. Пламя Муспельхейма. Пламя ответило на зов Теодора и потекло прямиком из его сердца, словно лава. Все кровеносные сосуды, через которые оно проходило, становились горячими, будто собирались вот-вот расплавиться, однако Теодор даже не шелохнулся. Магическая сила текла по его кровеносным сосудам, наполняя собой правую руку мага. Метка крови Аквила. Точно таким же образом возникла и холодная магическая сила морского дракона. В отличие от правой руки, его левая рука стала похожа на ледяную пещеру. Холод был настолько суровый, что его кожа перестала что-либо ощущать. Фактически, на левой руке Теодора появилась тонкая корочка льда, и она побледнела, словно была обморожена. Покрасневшая правая рука и посиневшая левая. Эти два прямо противоположных друг другу цвета были такими же, как и символ Иниян на восточном континенте. Ву-у-у-у. По мере формирования искусственного Иньяна в руках Теодора, вокруг него закружился мощный магический шторм. Это было сосуществование, которое невозможно было поддерживать даже самым опытным магом. Данное чудо было попросту невозможным без помощи искусственного Иньян, который Теодор получил благодаря изучению Уэбноса и Мэя искусства Амнёда. У тебя уже был кое-какой опыт в использовании этих сил. Однако то, что он собирался сделать сейчас, было своего рода взятием нового горизонта. Если речь шла о балансе, которого не могло существовать в материальном мире, он должен был перетащить его в нематериальный, пространственный выход. Среди многих полезных свойств Умбры, это представляло собой способность высшего уровня, которую Теодор мог поддерживать всего 10 секунд. Она заставляла определенную область вокруг рук Теодора перейти в нематериальное измерение. Таким образом, незавершенная магия достигла следующего этапа. Согласно теории Иньян, теперь мир был в руках Теодора. Процесс создания превосходной красно-синей сферы достиг своей кульминации. Она была слегка вытянутой, яйцевидной формы, словно мир, рожденный, чтобы погибнуть. Это был несовершенный мир, который мог существовать всего несколько мгновений благодаря пространственному выходу Умбры. Однако этого оказалось достаточно. В тот момент, когда магия Теодора была закончена, Хайп также нанес удар своим мечом. «Умри, враг Империи!» — взревел мастер меча. Из божественного меча, сиявшего, словно солнце, выстрелил луч серебряного света. Мощь артефакта, впитавшего последнюю жизненную силу мастера меча, была несравнима с той, которую он показывал прежде. Это было нечто намного большее, чем то, что Хайт использовал для уничтожения чернокнижников. Эта сила могла убить даже дракона. Но тогда почему? Странно, но Теодор чувствовал себя более спокойным, чем когда-либо прежде. Когда весь его разум и тело наполнила неожиданная тишина, Теодор решил дать название этому заклинанию, плавающему между его ладонями. Известный писатель использовал это слово, чтобы назвать истинное разрушение. И Тиа, вспомнив его, тихо произнес «Абраксас». Когда он прошептал это слово, мир сломался, а свет родился. Это было слишком великолепно, чтобы называть его взрывом, но достаточно мощным, чтобы вызвать настоящее опустошение. Клайм Слейс и великая магия Абраксас. Столкновение таких сил, что, как правило, можно было увидеть лишь в эпоху мифов, заполнило пространство, созданное мечом Бога. И это вызвало появление трещин, расползшихся во все стороны, словно паутина. Последствия конфронтации оказались настолько разрушительными, что даже это пространство оказалось не в силах их выдержать. Если бы хоть какая-то из сил оказалась мощнее, то равновесие было бы нарушено, и пространство рухнуло бы окончательно. Тем не менее буря серебряного света была отброшена назад, а где-то в ее центре, куда не проникал ни один человеческий глаз, раздался резкий скрежет металла. Свет, заполнявший все вокруг, начал постепенно угасать, а ударные волны сходить на нет. Это конец. Человек, оставшийся на поле боя в совершенном одиночестве, поднял веки. Его глаза были темно-голубыми. Этот цвет ни за что нельзя было спутать с безжизненно-серыми глазами Хайда. Это был Теодор Миллер, который выступил против мастера меча, вооруженного мечом бога, и победил. Окинув взглядом пустое пространство, он кое-что нашел. А вот и он. Меч, утративший своего владельца, Клайм Слейс, лежал на том самом месте, где только что стоял Хайд. Самого мастера меча, ровно как и его останков, не было. Тиа задумался, не выбросила ли труп Хайда из этого пространства одной из ударных волн, или же он попросту превратился в пыль после того, как вся его жизненная сила была высосана клинком. В любом случае, одному из семи мечей Империи явно пришел конец. Подумав об этом, Теодор прищурился. Хайд и меч бога. У тебя было еще много вопросов относительно мастера меча и его оружия. Любой, кто осведомлен об эффектах артефакта подобного уровня, явно знает и о побочных эффектах его использования. Даже если Хайд потерял руку, зачем жертвовать мастером меча, предоставляя ему этот убийственный клинок? Как-то это нелогично. Кто же за всем этим стоял? Правда, мог быть и такой вариант, что Хайд с самого начала знал о возможном исходе и был согласен на такую цену. Однако, поскольку Теодор исключал самые легкообъяснимые возможности, у него появилось плохое предчувствие. Человек, который мог использовать мастеров меча в качестве расходных материалов, и к тому же сумевший получить сокровище из эпохи мифов, меч одного из богов. Теодор чувствовал, что этот человек окажется куда более хлопотным, чем вся компания Аркус вместе взятая. И вот, в тот момент, когда Теодор продолжал ломать себе голову, фру-у-у-у, божественный меч, застрявший в земле, начал дрожать и громко прямо-таки кричать. Теодор не знал, что происходит, а потому машинально сделал несколько шагов назад. Однако тут же раздался грубоватый голос Глоттони: «Не отступай, пользователь. Если ты отпустишь его, меч бога вернется к своему истинному хозяину». «Что?» — воскликнул шокированный Теодор. «Это то же самое, что и гримуар. Независимость его эго немного ниже, но у меча бога есть инстинкт, вынуждающий его вернуться домой. Ты должен разобраться с ним, прежде чем это пространство полностью рухнет», — поспешно объяснила Глоттони. «В настоящее время меч бога не мог передвигаться из-за того, что находился в замкнутом пространстве, которое сам и создал. Однако теперь, когда Хайд был мертв, поле боя должно было скоро исчезнуть, а меч – вернуться к незнакомому человеку. Пусть Теодор и одержал верх над Хайдом, но риск отпускать меч бога был слишком велик. Если бы мастер меча не использовал часть своей силы, чтобы победить чернокнижников, то Теа мог бы и не победить в этом бою. Таким образом, Теодор принял решение и поспешно спросил у Глоттони: «Что я могу сделать? Может, ты просто съешь эту железяку?» «Нет, я не могу его съесть. Сила магии кардинально отличается от божественной силы. Ты сможешь использовать этот меч, но я поглотить его не могу. Это станет возможным на седьмой стадии, но сейчас об этом даже думать бессмысленно». «Тогда что мне делать?» «Напряги мозги». Глаза Теодора полезли на лоб от столь вопиющего издевательства. «Ты уже был в подобной ситуации». Последующий совет оказал решающее значение, и разум Теодора мгновенно придумал решение. Он вспомнил свою битву со старшим личем в баронстве Миллеров, и то, как он запечатал гримуар по некромантии, который не мог себе позволить съесть.